Глава 6. В Терео одна за другой въехали 16 влекомых лошадьми повозок. В повозках лежало по 3-4 больших мешка. При повозках шли 23 копейщика. Несколько стражей носили щиты, а также шлемы и металлические наручи. Из-за этого вся компания напоминала отряд пехоты, сопровождающий рыцарей. Церковников, что пришли пешком, было 4. Сколько еще сидело в крытой повозке, было непонятно. Но, по словам Эльзы, там, скорее всего, ехали епископ Ван и его ближайшие приближенные, священники рангом ниже. Кроме того, в составе процессии был очень толстый мужчина. Похоже, торговец. Едва увидев его, Лоуренс тихонько охнул. Говорили, что самым богатым торговцем мукой в Энберли был Риенда. Если речь шла о нем, никто бы не удивился, узнав, что он скупил все выращенное в Терео зерно. И если все было именно так, обвинение, человек, который умер, поев хлеба, купил муку в этой лавке, выглядело очень убедительным. Если главной фигурой плана действительно был Риенда, то он, должно быть, специально не стал покупать пшеницу у Лоуренса, когда тот навестил его лавку в Энберле. Возможно, именно тогда Риенда решил, что пришло время для осуществления его плана. Пословица гласила, что один неверный шаг мог ввергнуть человека в бездну отчаяния. И никто не мог знать, где лежит, прячась до поры, людская злоба. Лоуренс медленно вздохнул. Лежа на вершине холма, он наблюдал, как процессия из Энберла входит в Терео. Хора воспользовалась моментом, чтобы перекинуться обратно в человеческое обличье и быстро одеться. Затем вся четверка, обогнув холм, направилась к пещере Тойерра. Возможно было, конечно, что Иима закрыла и заперла вход в подвал. Равно возможно было, однако, что вход закрыла, но не заперла. Лоуренс и остальные сделали ставку на вторую возможность. «Это, видимо, и есть то, что вы, люди, называете божественным покровительством», — ухмыльнулась Хора. А потом их ставка выиграла. «Внутри какое-нибудь движение слышишь?» «Нет, здесь никого нет». Поскольку Эльза и Эван сбежали, церковь стала селянам безразлична. Неудивительно поэтому, что она была пуста. Лоуренс головой и плечами нажал на постамент, и сверху донесся грохот упавшей статуи. Лоуренса пробрало холодом с головы до ног. Однако более никаких звуков сверху не доносилось. Поэтому Лоуренс пихнул постамент еще раз, а потом Эван, вылезший через образовавшуюся щель, поднял и сдвинул его полностью. «Теперь, приготовьте серп и чашу». Лоуренс, конечно, имел в виду орудия, которые понадобятся в представлении. Выбравшись из подвала, Эльза кивнула и потрусила прочь. Эван побежал за ней. Лоуренс с мягкой улыбкой обратился к Хоре, все еще остающейся в подвале. «Если все пройдет хорошо, ты сможешь читать сколько твоей душе угодно». Услышав это, Хора с покорным видом взобралась по каменным ступеням. «Итак, что происходит снаружи?» — спросила она, едва вылезшая из подвала. «К счастью, деревянные ставни не сломаны, так что мы сможем все ясно видеть». И Има, похоже, отперла входную дверь уже после того, как Лоуренс и остальные сбежали. Брус, что запирал дверь, сейчас стоял прислоненный к стене. Похоже, он был не поврежден. Выглянув в щель между ставнями, Лоуренс выяснил, что повозки, нагруженные зерном, уже въехали на главную площадь. На огромном камне в центре площади стояли старейшина Сэмо и еще несколько человек от деревни, а напротив них мужчина средних лет, облаченный в богатое церковное одеяние, видимо, епископ Ван, и торговец мукой Риенда. «Господин Лоуренс!» К окну тихо и медленно подошли Эльза и Эван. В одной руке Эльза держала чашу, про которую, как ни всматривайся, ни за что нельзя было сказать, что она из чистого серебра. В другой руке у нее был ржавый серп. Да, чем более старыми и потертыми выглядят орудия, с помощью которых будет показано чудо, тем лучше. «Ну что ж, «Теперь нам остается только дождаться подходящего момента», — сказал Лоуренс. Эльза и Эван нервно сглотнули и кивнули хором. Лоуренс краем глаза увидел, как старейшина Сэмо отчаянно жестикулирует, пытаясь что-то объяснить епископу Вану. Но его слуха не хватало, чтобы разобрать, о чем именно говорят. Время от времени старейшина Сэмо указывал рукой на церковь, и всякий раз, когда он это делал, все жители, собравшиеся на площади, и все стоящие на камне разом поворачивали головы к церкви, заставляя Лоуренса нервничать. Однако никто в сторону церкви не шел. Все явно были уверены, что внутри никого нет. Епископ Ван отвечал спокойно, даже время от времени обращаясь за советом к пожилому священнику с исполненным достоинством видом, стоящему рядом. Возможно, для епископа Вана мнение старейшины Сэмо и жителей деревни было не более весомо, чем жужжание крыльев мухи. Епископ извлек несколько листов пергамента, и старейшина Сэмо тут же потерял дар речи. «Ты слышишь, о чем они говорят?» Задав хора этот вопрос, Лоуренс мгновенно получил ответ. «Те, кто приехал, требуют денег». В это самое мгновение раздался рев толпы, и Лоуренс увидел, как кто-то из селян мчится вперед. Но один из копейщиков его тут же задержал. При виде этого еще несколько жителей деревни кинулись на помощь. Впрочем, их ждала та же судьба. Хоть стражи-копейщики и не были облачены в форму, изображая из себя солдат, какая-никакая выучка у них явно была. После нескольких попыток сопротивления, они сдвинулись в беспорядочную внешнюю формацию и выставили перед собой лес копий. Теперь хоть селяны было намного больше, они едва ли могли что-то поделать. «А, человек, которого зовут Сэму, прекратил сопротивляться. Он покоряется», — сообщила Хора. В то самое мгновение, когда он окончательно сдастся, на него обрушится со всей мощью. Несомненно, епископ Ван не успокоится, пока не загонит Терео туда, откуда возврата уже не будет. «А это кто?» Еще один селянин поднялся на камень и присоединился к переговорам. Обменявшись несколькими словами с Риенда, он вдруг страшно разволновался, так что старейшине Сэму пришлось подойти и успокоить его. Ответ Эвана не заставил себя ждать. «Владелец хлебной лавки, он надо мной часто насмехался». Как и епископ Ван несколькими минутами ранее, Риенда тоже извлек откуда-то изнутри своего одеяния лист пергамента и с надменным видом поднял его вверх, после чего вся площадь погрузилась в унылое молчание. Довольное лицо Риенда, похоже, свидетельствовало не столько о том, что он привык к молчанию толпы в своем присутствии, сколько о его радости по поводу того, что селяне наконец-то затихли. «Возможно, отец Фрэнсис был слишком уж выдающимся человеком», – рассеянно произнес Лоуренс. Эльза едва заметно кивнула. И тут у Сэма подогнулись колени, и он, наконец, опустился на камень. Увидев это, стоящие на камне селяне, до того просто стоявшие и глядевшие на епископа Вана, разом протянули руки, стараясь поддержать его. Лоуренсу показалось, что он слышит шорох сжимающихся кулаков. Обернувшись, он понял, что кулаки сжала Эльза. Хотя лицо ее было бесстрастным, можно было без всяких слов понять, какая буря бушует в ее сердце. Для ее поддержки селяне рук не протягивали. «Переговоры заканчиваются. Те из Энберла уже заявили об окончательном решении», — внезапно проговорила Хора, и Лоуренс и остальные тотчас поняли, что она имела в виду. Все головы на площади разом отвернулись от церкви в сторону дома Сэму. Одного взгляда на спины селян было достаточно, чтобы Лоуренс почувствовал, что творится у них в душе. Прошло лишь несколько минут, и на гигантский камень поднялись двое стражей. В руках у них была статуя той Йерры, которую Лоуренс видел в доме Сэму. «Если вы просто спалите эту вещь и примете истинную веру, все проблемы можно будет решить с легкостью. Если вы этого не сделаете, деревня будет осуждена за ересь». Услышав эти слова Хора, Лоуренс догадался, что она повторила заявление епископа Вана. Сэму и остальные в это мгновение повернули голову в сторону церкви, словно услышали, что говорила Хора. «Полагаться на других всякий раз, когда приходит беда – такова людская природа». И Хора, скрестив руки на груди, вздохнула. «Однако случается, что и мне приходится полагаться на людей. Ну что, наша очередь действовать?» На лице Эвана было написано: «Семялюбие жителей деревни я никогда не прощу». Однако, утихомирив свой гнев, он обратил взор на Эльзу. Та легко встала и заявила: «Будучи слугой Господа и приверженцем истинной веры, я не могу бросить селян». Лоурен кивнул. «Тогда идемте». Эти слова послужили сигналом. Четверка направилась к входной двери церкви и отворила ее.